Глава 5. В баре пока еще негромко играла приятная музыка. Я сидела напротив Егора и прятала неловкость за маленькими глотками чая. Он смотрел на меня в упор и улыбался. Улыбка у него была мягкая и очень обаятельная, а глаза не карие, но какие-то ореховые, чуть даже с желтыми вкраплениями, довольно необычные. Но смотрел он так, что я смущалась. Тем не менее, это было волнительно и приятно. Я не жалела, что согласилась навстречу. Егор был хорошим собеседником, умел и внимательно слушать, и интересно рассказывал сам. «В тот раз, когда твою машину зацепил, я в ваш город в командировку приехал. Работаю менеджером по продаже медицинского оборудования и сопутствующих товаров. Больницы тендер проводили, мы подали заявку на участие. Закупку в моей отрасли наша организация не выиграла, поэтому надобности возвращаться больше не было. Но я задала вопрос, когда пауза чуть затянулась. Но у меня здесь недалеко живет родной брат, старший. В городе? Нет, Егор почему-то отвел глаза. Не в городе, но недалеко. Приехал навестить и вспомнил, что здесь есть интересная знакомая. Симпатичная девушка, которая любезно оставила мне свой номер телефона и ничего не захотела взамен. В последнее время такие попадались редко, вот я и не смог выбросить ее из головы, а соответственно ее расписку. Ты-то мою, небось, выкинула сразу, как только домой зашла. Кстати, нет. Я наморщила лоб, силясь вспомнить, куда ее дело. Скорее всего, листок так и лежит, сложенный в кармане сумки. В последнее время так много всего случилось, что ни про расписку, ни про царапину на бампере я и не вспоминала. Много случилось? Хорошего или плохого? Разного. Я тяжело вздохнула и сменила тему разговора. Сначала мы пили чай, потому что решили, что для кофе все же немного поздновато. Егор попытался пошутить, что кофе он предпочел бы попить вместе утром, но я сделала вид, что намек не поняла. Через часок, присмотревшись друг к другу и разговорившись, мы перешли на вино. С Егором я чувствовала себя хорошо. Он был веселый, галантный, говорил много комплиментов, смешно шутил, и я почувствовала, что расслабляюсь и оттаиваю душой. Давно я не была на свиданиях, даже и не вспомню, когда в последний раз. С мужем мы романтические вечера не практиковали, вернее, со мной он их не практиковал, а вот с Катериной своей, может, и да, кто знает. Я мотнула головой, отгоняя неприятные мысли, и предложила пойти потанцевать. Домой мне не хотелось, а в баре сидеть надоело. «Я с удовольствием, но ничего тут у вас не знаю. Веди, пойду, куда скажешь», — легко согласился Егор. «Тут недалеко есть небольшой клуб. По выходным, ну или вот по пятницам, как сегодня, играют местные кавер-группы или кто-то из приезжих концерты устраивает. Довольно весело. Бывает, что посетители на барных стойках танцуют». «Боюсь, к барным стойкам я пока не готов. Только если прям очень надо. Ну, тогда придется перейти с вина на текилу». «Нет, обойдемся просто сменой обстановки на более веселую. Если не хочешь, можно вообще не танцевать, тем более на барной стойке. И не волнуйся, я тоже не полезу». «Все понял, веди. Будешь моим проводником по злачным местам ночного города». Сделанной серьезностью проговорил Егор, я только улыбнулась. Время бежало так, что я за ним не успевала. Давно так не веселилась и не отдыхала. Мне казалось, будто этим вечером я сбросила с себя все проблемы, пусть на время, пусть они вернутся уже завтра, но это будет потом. А здесь и сейчас мне было легко и свободно. Порядком устав от вина и танцев, я глянула на часы. Ого! И подумать не могла, что уже так поздно. Не ожидала, что обычная встреча за кофе так затянется. Было хорошо, но пора и честь знать. Егор, время... Скоро карета превратится в тыкву, поэтому мне пора бежать домой, роняя туфли. Он глянул на часы и хмыкнул. Карета уже почти 2 часа как тыква. Вряд ли на ней уже куда-либо уедешь. Да, печаль. Ну, раз кареты нет, поеду на такси. Егор посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Как скажешь, принцесса, пойдем, вызову тебе машину». Мы вышли на улицу. Музыку, шум и веселье приглушили закрытые двери, а в лицо вдохнул влажный октябрьский ветерок, лизнул прохладным языком по разгоряченным щекам и слегка потрепал волосы. Насладиться свежим воздухом мешали курящие на ступеньках люди. «Давай отойдем», — будто прочитал мои мысли Егор и взял меня за руку. Мы прошли на 5 метров ниже по улице и остановились под фонарем. Я вызвала такси. Судя по цифрам, высветившимся в приложении, ждать недолго, 5 минут, не больше. «Спасибо за вечер». Егор смотрел мне в глаза с какой-то грустной нежностью. «Тебе спасибо». «Наверное, глупо будет». «Не надо», — перебила я его, пока он опять не ляпнул что-нибудь про утренний кофе. Егор улыбнулся и вздохнул. «Как скажешь, принцесса. И помни, что хоть у меня и нет твоей туфельки, но есть кое-что получше. Адрес и номер телефона». Я кивнула. Мы смотрели друг другу в глаза, и я вдруг почувствовала возрастающую силу притяжения, когда накрывает предчувствие, что вот-вот влюбишься, потеряешь голову и захочешь остаться с этим мужчиной навсегда. Он наклонился и поцеловал меня. Легко, едва касаясь прохладными губами. Но меня будто током ударило, и сердце застучало сильнее, а кровь прилила к щекам, и я поняла, что надо бежать, бежать быстрее, пока не потеряла голову совсем. Подъехало спасительное такси. «Мы еще увидимся», — спросил Егор и открыл передо мной двери машины. Я лишь молча пожала плечами, улыбнулась и помахала ему рукой на прощание. Ночью мне снился лес и Егор. Я не видела его, но точно знала, что он здесь, рядом. Мы бежали. Куда? Зачем? От кого? Похоже, просто так. Бежали, чтобы насладиться движением, легкостью, грацией и осенним лесом. Вдыхали ветер, наполненный запахами хвои и прелой земли. Под ногами я ощущала мягкую подушку из опавших листьев. Ее шуршание отлично дополняло музыку леса, пение птиц, шепот ветра, мягкие шаги лесных обитателей. Вдали, во враге, слышался журчащий поток лесного ручья. Мелькали перед глазами деревья, одетые в яркие оттенки золотисто-красных и оранжевых листьев. Солнечные лучи проникали сквозь густую листву и ложились под ноги, будто в калейдоскопе, узорами из света и тени. Радость и свобода наполняли мое сердце. Я чувствовала себя сильной и живой. Обернулась на Егора и совершенно не удивилась, что вместо молодого парня рядом со мной бежал огромный волк.